16. Роза приехала поработать в свою студию на Тверской. Она еще иногда довозила какие-то мелочи, которые не купила раньше. И оставалась здесь провести уроки для своих учеников или поработать над продвижением студии и другими делами, связанными с открытием. В помещении горела только настольная лампа. Роза сидела, укутавшись в плед, и всхлипывая писала блогерам с большими аудиториями и спрашивала, сколько стоит реклама и когда они смогут ее сделать. Те, кому Роза еще могла бы заплатить, отказывали по разным причинам. Делаю только личным блогом. Не люблю курсы английского. А реклама у других стоила слишком дорого. Но плакала она не поэтому. Отказы, конечно, расстраивали, но если бы Роза не была так подавлена усталостью и страхом провалиться, они бы ее не задевали так, как задевали сейчас. Вдруг сзади она услышала шаги, а в отражении в окне увидела темный силуэт. Роза взвизгнула и резко обернулась. «Это я», — сказал Митя. Она выдохнула и устало опустилась на стул. «Напугал. Как ты узнал, что я тут?» Мы пересеклись с Олей в кофейне у универа. «Она сказала, что ты часто по вечерам здесь». Роза кивнула. Зачем он пришел? У нее было так много работы, а у него была Диана, которая расстраивалась из-за их общения. И он побежал за ней. Так зачем же он пришел? Не такая уж у них и закадычная дружба, чтобы нельзя было ею пожертвовать ради любимой девушки. «Давно не виделись», — сказал Митя, проходя вглубь квартиры. «Да. Где Эммануил?» Ира забрала его. «О, боже, прости, я совсем забыла». «Забрала? Как же так? Мне не верится. Как ты?» Митя пожал плечами, оглядывая квартиру. Здесь уже много чего изменилось. Роза гордилась своей работой. «Пусто дома», — сказал парень. «Я до сих пор миски не убрал. Все кажется, что Эммануил попьет или поест». Роза грустно улыбнулась. «Как-то я его неожиданно полюбил». «Конечно, он замечательный. Как такого не полюбить?» Митя кивнул и сел напротив Розы. «Как твои дела, игнорщица?» — спросил он. «Игнорщица? А что, ты писал?» «Я не видела, наверное. Так была занята, просто ужас». «Да-да», — остановил ее Митя. «Так как твои дела?» Сама того не желая, Роза рассказала ему о всех своих проблемах последних недель. О бесконечной усталости, потом пошутила, что это тот самый период жизни, о котором потом рассказывают на интервью как историю успеха. В этот момент у нее мигнул экран телефона. Она мельком бросила на него взгляд и вся похолодела. Нет-нет-нет. Это писала Настя, которая должна была работать в студии. «Настя. Роза, прости, что пишу так поздно и уже после того, как мы обо всем договорились. Но я все-таки приняла решение выбрать более устойчивую фирму для работы. Я желаю тебе успеха. И извини, что так». Роза прочитала, но никак не могла поверить в то, что было написано. «Неужели мне снова нужно искать, созваниваться, проводить собеседование?» Она специально искала себе сотрудника, чтобы доход не зависел от ее здоровья, и чтобы все уроки держались не только на ней. И что же получается? Как ей открываться без преподавателя? Как ей искать нового за неделю до Нового года? А в январе? Все эти мысли пронеслись мгновенно в ее голове и довели до слез. Заикаясь, она пыталась объяснить ничего не понимающему Мите, что произошло. Но от объяснения и понимания, как она устала и что конца этому нет, плакала она все горше и горше. Потом взгляд ее упал на полку, где стояли биографии и мемуары великих женщин. «Как же вы все это делали?» — с отчаянием подумала Роза. «Сколько времени?» — сквозь слезы спросила она у Мити. «Почти 6. У меня сейчас... «Урок будет!» Роза закусила губу, посмотрела вверх и глубоко вздохнула. Нужно успокоиться. Она не могла себе позволить отменить занятие за 5 минут до начала. Тем более, что урок с группой ребят, которые сдают ЕГЭ. У них каждое занятие на счету. Митя налил воды из кулера и принес Розе. Она залпом выпила, все еще немного икая и вздрагивая. Затем взяла телефон, включила фронтальную камеру. Что ж, видимо, сегодня она будет заниматься без видео. «Я могу посидеть здесь, пока ты ведешь урок?» — спросил Митя. «Да, только тихо», — ответила Роза, включая ноутбук. Когда все подключились к звонку, она улыбнулась, чтобы голос звучал весело, и сказала: «Ну что, ребят, как у вас неделя? Что хорошего было?» Краем глаза, пока слушала учеников, Роза видела, как Митя смотрит на нее. Но очень быстро она увлеклась работой и забыла про его присутствие. Полтора часа пролетели неожиданно быстро, и, закрывая ноутбук, Роза почувствовала себя лучше. Она откинулась на спинку стула и посмотрела на Митю. «Что ж ты с меня глаз не сводишь?» — спросила она грустно и устала. Восхищён. «Чем?» Он улыбнулся и качнул головой. «Я заказал пиццу. Они должны были оставить у двери. Боялся двигаться, чтобы не помешать». Митя подошел к двери, открыл ее, взял коробку и вернулся в комнату. Поставил пиццу на стол и пододвинул к Розе. «Поешь. Тебе нужны силы. Спасибо. Как ты будешь добираться до дома?» «На метро, как еще? Давай я тебе такси вызову». «Не нужно. В такое время это будет дорого». «Я вызову. О деньгах не переживай. Я ведь работаю». Розе снова захотелось заплакать. Она вспомнила, как однажды ее любимый дядя Виля, когда она пожаловалась ему, что идти до дома вечером страшновато и очень холодно, ответил: «Нельзя быть такой нежной, ты же не принцесса». «Спасибо», — сказала Роза, слабо улыбнувшись. Ей хотелось спать. И даже присутствие Мити уже не волновало ее. «А зачем ты пришел? И писал до этого?» «Хотел позвать тебя на гум-каток, но я вижу уже, что предложение не в тему». Роза медленно кивнула, а в голове у нее пронесся вечер этой нескончаемой и как будто даже бесполезной работы. Нет, это невыносимо. Ей нужно отвлечься, иначе она сойдет с ума. «На самом деле», — сказала она, — «предложение в тему. Пойдем. Мама всегда говорит, что лучший отдых — это смена деятельности». «При условии, что ты спишь минимум 8 часов». Роза улыбнулась. Они доели пиццу и вышли на улицу. Огромные хлопья снега, поблескивая в свете фонаря, медленно опускались на ее шубку и Митину куртку. «Роза, не жди меня, я буду где-то в 10. Ушла с Митей на каток», — написала Роза Оле. «Оля, свидание?» «Роза, нет». «Оля, Ойли?» «Роза, отстань». Всю дорогу до катка Митя развлекал Розу разговорами, рассказывал о своей работе санитаром, о том, как пытается разобраться с долгами по учебе, как поедет домой на новогодние праздники. Роза слушала с интересом, но сил у нее хватало только на то, чтобы кивать и слабо улыбаться. Постепенно ее мрачность развеивалась, а щеки румянились. Как предновогодняя Москва чудесна. Огромные хлопья снега не спеша падали с неба. Мерцали гирлянды. А на улице было так тепло, что Роза даже не стала наматывать шарф на шею и сняла варежки. «Так как будешь Новый год встречать?» — спросила она, когда они направились к катку, огороженному бортиками. Людей там не сосчитать. Она где-то читала, что поместиться на этом катке может примерно 450 человек. И огромная елка метров 5 или даже 6 в центре. Роза так впечатлилась, что забыла про все свои невзгоды. «Дома». Когда Митя ответил, девушке понадобилось несколько секунд, чтобы вспомнить, что она у него спросила. «Ах, да, где будет праздновать?» «У брата дочка родилась в октябре, а я ее не видел еще. «Ой, я помню, как ты рассказывал, что идешь к нему на свадьбу». «Ну, это когда было. Мы с тобой еще в школе учились». Они уже дошли до катка. Митя показал билеты контролёрам, и их пропустили. Раздевалка теплая и просторная. Натягивая на шерстяные носки белые классические фигурные коньки, Роза услышала: «А ты?» «Что?» Не поняла она и подняла голову, перестав шнуровать ботинок. «Новый год как встречать будешь?» «А, тоже дома. Но я тебе рассказывала, хотя ты забыл уже, наверное. Это еще в школе было. Мы с мамой и дядей Вилей. Обычно празднуете вместе, да, я помню». Митя, закончив шнуровать свои коньки, встал. Роза тоже поднялась со скамейки и, разведя в стороны обе руки, чтобы держать равновесие, пошла на лед. Один раз она запнулась и чуть не упала, но Митя, шедший сзади, успел вовремя подхватить ее. Из-за того, что на улице было тепло, варежек ни он, ни она не надели, и ее холодные ладони лежали в его теплых руках. Время вмиг стало гибким и тягучим, как согретый пластилин. Роза чуть повернула голову и увидела краем глаза Митина лицо. Услышала его глубокое дыхание и не смогла удержаться от того, чтобы не сжать его ладонь еще крепче. Убедившись, что Роза стоит и не собирается падать, Митя обошел ее и, не отпуская одну руку, повел за собой на лед. «Как ты вообще поживаешь?» — спросила Роза, когда не спеша они двинулись по кругу. И Митя выпустил ее ладонь. «Как я поживаю?» — засмеялся парень. «Ничего. Бегаю по преподам, грехи замаливаю. Прогуливал много». «Да», — вяло отозвался он. «Саботировал все полгода свою учебу. Может, все-таки отчислиться, если все так?» Митя пожал плечами и как-то горько хмыкнул. «Не поверишь, не хочу. Мне даже нравится работать с санитаром. И у меня впервые появилось чувство, что я действительно смогу преодолеть свой страх. Понимаешь, иногда ясно, что это не твое и делать тебе здесь нечего. А иногда тебе мешает просто какое-то препятствие. И ты четко осознаешь, что если сдашься, тогда никогда не перейдешь на следующий уровень. И я не только про свою учебу в медицинском, я вообще про жизнь. Вот ты как-то рассказывала, что тебе было тяжело первое время в Москве без семьи. Представь, если бы ты сдалась и уехала домой. Ты ведь так и осталась бы 17-летней девочкой даже в 30 лет. Ты бы не прошла испытания и не могла бы двигаться дальше. А застой — это болото, понимаешь? Поэтому я и не ухожу». «Здорово. Я тобой горжусь, Мить», — просто сказала она. Он улыбнулся как-то смущенно, как тогда, в 14 лет. «Лучше скажи мне, как я могу тебе помочь и немного разгрузить тебя?» — спросил он, обогнав Розу и поехав лицом к ней и спиной к потоку людей. «Не знаю. Честно, никак. Но спасибо». «Но хоть что-то же я могу сделать». «А что, Мить? Я представляла, как в январе открою языковую студию. Как много людей туда придут. Как сразу же мой бизнес станет популярным. А на деле нет ни подписчиков, ни работников. Вот буквально 2 часа назад единственная девушка, которую я готова была взять на работу, заблокировала меня. Деньги улетают с космической скоростью. Куча учеников, у которых надо проверять домашнее задание. Мне все чаще кажется, что я совершила ошибку. Ввязалась в то, что не смогу потянуть. Это я тебе еще не рассказывала, как с долгами по учебе разбиралась. Ничего, в общем, не получается». «Так уж ничего. С долгами же разобралась. И тут постепенно наладится. Москва не сразу строилась». «Да, мне девочки тоже самое говорят». «Если тебя это утешит, Павел Владимирович, после того, как заключил с тобой договор, сказал мне, что ты кажешься ему девушкой серьезной и толковой. А он почти не ошибается. Ему его ошибки дорого обходятся. В буквальном смысле». «Он так сказал?» «Сказал». Мне показалось, что я его не впечатлила. Роза улыбнулась и посмотрела на небо, которое почти не было видно из-за огромных хлопьев снега, летящих прямо в глаза. «Как хорошо, что он так обо мне думает. Если бы она уверенно чувствовала себя на коньках, она бы обязательно подпрыгнула. Ладно, минутка нытья закончилась. Предлагаю в догонялке». «Тебе что, 5? А тебе что, 50? Роза посмотрела на Митю, а он на нее. Играла песня «Let it snow». Отовсюду доносился смех других, таких же катающихся людей. Кремль возвышался поодаль. Весь гум был увешан гирляндами, как и каток. Без предупреждения Роза, рассекая лед, бросилась к Мите. Он засмеялся и, легко объезжая других катающихся, неумолимо отдалился от девушки. Красная шапка, белая куртка, черная куртка, меховая шапка. Роза остановилась и растерянно оглянулась. В толпе она потеряла Митю. Да где он научился так быстро кататься? Вдруг кто-то руками обхватил ее сзади. Она сразу поняла, кто. Но все-таки взвизгнула. Хотя в визге ее было больше радости, чем иногда бывало в смехе. «Ляпа», — сказал ей Митя, когда она повернулась к нему. «Вообще-то я тебя ловила». «Вот будешь продолжать дальше». «Не, я к тебе притронулась. Или ты ко мне. Ладно, неважно, прикосновение было, значит, теперь ты водишь. Так что адьё». Роза легко толкнула его, и изо всех сил стала разгоняться. Оглядываться назад она боялась, вдруг упадет или врежется в кого. Митя наехал на нее откуда-то сбоку, и она снова завизжала от неожиданности. А потом, запрокинув голову, громко засмеялась. Митя ее обнимал, а Роза, перестав смеяться, подняла голову и посмотрела прямо на него. Какие у него замечательные, просто чудесные, родные, теплые глаза. Все черты его нравились ей, но глаза больше всего. В них видно душу, как всем известно, а Митина душа сейчас росла и расширялась, превращая его в человека сильного, волевого. Роза видела эти изменения. Они уже отражались в его взгляде. «А Эммануил как поживает?» — спросила Роза просто так, чтобы больше не молчать, глядя на Митю. «Эммануил?» — задумчиво переспросил тот, не отводя взгляда от ее лица. «Лучше всех. Ира постоянно шлет в семейный чат фотки». «Я не представляю, как ты смог его отдать. Я его очень полюбил, и поэтому отдал. С Ирой ему будет лучше. На Новый год она привезет его к родителям. Даже интересно, кто будет популярнее, он или моя маленькая племянница». Митя снова улыбнулся. «Иногда бывает такое чувство, когда тебя словно кто-то толкает. Ты не отвечаешь за свои действия, просто чувствуешь, что пора. Отключаются все страхи, и весь ты наполняешься какой-то уникальной смелостью, которой в тебе никогда не было. Вот именно это произошло с Розой. Моя кристаллинская запела. А снег идет, и все вокруг чего-то ждет. И Розе вмиг вспомнилась зима 5-летней давности, когда она готовила салат, а на фоне играла эта песня. Она тогда тоже была влюблена. Правда, в другого мужчину. Но сейчас это было уже неважно. Сейчас имели значение эти огромные хлопья снега, которые ждали. Ждали. Под этот снег, под тихий снег, хочу сказать при всех. Роза потянулась было к Мите. По взгляду его она увидела, что он понял, что она хочет сделать. И ощутила, что он прижал ее к себе крепче. Мой самый главный человек. Вот его теплое дыхание на ее щеке и, наконец, губы. Взгляни со мной на этот снег. Вдруг что-то налетело на них. Роза даже больно упала. Ладонь сразу же обожгло. «Блин, девушка, что же вы тут стоите?» — сказал мужской голос. «Он чист, как то». Роза, морщась от боли, посмотрела на раздраженного молодого человека. Она уже хотела махнуть головой, как бы говоря, что все нормально. Но тут вдруг Митя сурово сказал. «Если бы вы не спиной ехали, то ни на кого бы не налетели». «О чем молчу? О чем сказать хочу?» Он протянул руку Розе, помогая ей встать. Все нормально, сильно ушиблась. «Стоять посередине льда и зевать не надо!» — гаркнул незнакомец и уехал. Митя даже не обратил на него внимания. Все нормально. Роза прижала к груди ушибленную ладонь. «Может, к врачу?» — предложил парень. «Ой, нет уж, я просто ушибла, ничего страшного. Давай посмотрю». Он осторожно обследовал ее запястье. «Вроде деформации нет, значит, мелкие кости целы». «Это просто ушиб. И отека нет». «Это просто ушиб, док. Не переживай. Но коньки я сегодня уже ненавижу». «Тут кофейня есть. Давай посидим. Погреемся. Заодно убедимся в том, что рука все-таки не отекла». «Боже мой», — сказала Роза, когда они направились в раздевалку, чтобы переодеться. «Ты параноик еще хуже, чем мой дядя Виля». В раздевалке Митя помог Розе расшнуровать ее коньки, хотя она и говорила, что рука болит не настолько сильно. Потом они направились в кафе прямо на территории катка. Но оно было совершенно простеньким. Тут подавали только чай и пончики. Роза с Митей ничего против чая и пончиков не имели, но посидеть им хотелось в тепле и уюте. Поэтому они выбрали другую кофейню неподалеку. Людей тут было много. Единственный свободный столик появился как раз перед их приходом. Они в дверях столкнулись с парой, которая его освободила. Пока официант вытирал столик, Роза отошла в уборную. Мыла руки и смотрела на себя в зеркале. Румянец на щеках после мороза. Глаза блестят. Кудрявые волосы, конечно, так себе лежат после шапки. Но терпимо. Ох, может, не такой и дурой она была. когда придерживалась шапочного принципа и носила только платки. Они так волосы не прижимали к голове. Когда Роза вышла, Митя уже снял верхнюю одежду и сидел за уютным небольшим столиком, который стоял около большого окна, украшенного гирляндами. Щеки его тоже были румяные после мороза. «Я заказал нам какао с корицей», — сказал он, когда Роза опустилась напротив. «Если не хочешь какао, можем отменить заказ. Закажем что-то другое». «Нет-нет, все хорошо. Люблю какао. Особенно в конце декабря. Такая атмосфера». «Ну, хорошо». «Да». И они оба замолчали. Еще бы. Роза только в уборной поняла, как сложно им будет высидеть это время наедине друг с другом. И зачем только она согласилась. Надо было сбежать домой. Быстро драпануть к метро, потом несколько станций и все. Она в безопасности. Можно предаваться мечтам о почти состоявшемся поцелуе и не смотреть Мите в глаза лишний раз. «А на каникулах что делать будешь? Лыжи, прогулки по лесу?» — спросил парень. Да я не очень активная. Раньше перед школой бегала, но и это разлюбила. Вот коньки раз в год — мой максимум». Официант принес огромные кружки какао с маршмеллоу и взбитыми сливками. «Понятно. Меня брат обычно на лыжах таскает». Розе стало понятно, почему Митя так и пышет здоровьем, и руки у него сильные. «Ты с Люси увидишься, да? Вы, кстати, так и дружите. Ты говорила, что брата ее учишь, но я не уловил». Роза грустно улыбнулась. Обида все еще жгла грудь. Сёма написал полугодовую контрольную по английскому на 5. А с Люсей Роза больше не общалась после того разговора. Девушка для себя поставила точку в их отношениях. Зачем себя обманывать? Не ее она человек, вот и все. «Неприятно», — согласился Митя, когда Роза рассказала ему всю историю. «Ну да ладно. Есть много хороших людей». «Есть, ты совершенно прав», — согласилась она. «Мне вообще очень везет на хороших людей. Аня, Оля, Саня — это наш староста. Помогал мне сдать долги. Мама моего ученика, которая всегда угощает меня чаем. Молодой человек, который мне как-то помог занести тяжелые сумки в подъезд. Ты», — закончила она дрогнувшим голосом. Роза думала, что Митя сейчас обязательно пошутит, чтобы разрядить обстановку, потому что Роза, сама того не желая, снова заставила их обоих вспомнить, как они стояли, обнявшись на катке. Но он молчал. В кафе тоже играли новогодние песни. Когда они вошли, крутили детскую песенку «Кабы не было зимы». А сейчас вот Роза услышала «Happy New Year». А в отчаянной попытке найти тему для разговора Роза оглядела кофейню, при этом подпевая новогодним песням себе под нос. Взгляд ее наткнулся на стеллаж с книгами. «О, может, погадаем?» Предложила она и проворно встала, чтобы взять какой-нибудь томик стихотворений. Вернувшись к своему столику, она сказала: «Нужно задать вопрос, а потом назвать страницу и строчку. Начнешь?» Она подняла взгляд на Митю и смутилась от того, как он прямо и серьезно смотрел на нее. «Давай ты», — отозвался он задумчиво. «Хорошо. А когда я отдохну и станет легче в работе? Страница 35, строчка 4 сверху. Так». Роза пролистала страницу. «Я не буду больше молодым». «Да, не вдохновляет. Твоя очередь». «Страница 25, первая сверху». «Так, 25-я». Роза принялась искать. «А вопрос?» «Ты влюбилась в меня?» В животе скрутился узел. Ладони вспотели. Роза не стала поднимать голову, открыла книгу на нужной странице. Нашла первую строчку и прочитала. «Мне грустно на тебя смотреть». «Расшифруешь?» «Зачем?» «Как хочешь». Роза быстро допила остатки какао, вскочила и сказала, что хочет домой. Затем также быстро накинула шубу и, не застегнувшись, вылетела на улицу. Снег все еще валил огромными хлопьями. «Завтра все заметет». Промелькнула у Розы совершенно ненужная мысль. Вдруг ее кто-то схватил за руку и повернул к себе. Она взвизгнула, а затем успокоилась, поняв, что это Митя. Но спокойствие улетучилось почти мгновенно. Он обнял ее и поцеловал. Прямо тут, у дверей кофейни, из которой они только что вышли. «Неожиданно», — тихо сказала Роза, отстранившись. «Да что ты», — Насмешливо, но тоже тихо ответил он и снова ее поцеловал. Ей сразу стало хорошо и радостно на душе. Так же спокойно и умиротворенно, как чувствовала себя она, падали на землю огромные пушистые нескончаемые хлопья снега. А всю улицу освещали гирлянды на окнах магазинов и кофеен.